Владимир Неф и его трилогия о Петре Куконе. Трилогия Владимира Неффа об удивительных приключениях Петра Куконя принадлежит к наиболее известным и любимым читателями произведениям чешской литературы последнего двадцатилетия. Это написанная живо и увлекательно своеобразная по жанру историко-приключенческие романы с сильным пародийным началом и элементами фантастики, затрагивающие важные философские и этические проблемы. Владимир Неф, 1909-1983 годы, автор сколь плодовитый, столь же и оригинальный. На протяжении своего более чем полувекового творческого пути он издал 21 роман, рассказы, пьесы, киносценарии. Это писатель очень пражский. В Праге он родился и провел почти всю жизнь. В Праге происходит действие большинства его произведений. Но главное, Неф сумел зримо запечатлеть в своих книгах самый облик чешской столицы и меняющийся во времени колорит его быта. Вместе с тем Неф – человек обширных знаний и широкого кругозора, свободно обращающийся в своем творчестве к разнонациональному материалу, к традициям отечественной и мировой литературы. Выходец из буржуазных кругов, он стал безжалостным критиком пороков буржуазии, острым аналитиком ее исторической обреченности. Вглядываясь в недавнюю и далекую историю своей страны и Европы, Неф клеймил социальный паразитизм во всех его модификациях, от средневекового деспотизма до фашистской идеологии и коллаборационизма, последовательно отстаивал гуманистические идеалы. Во славу свободного и справедливого человека, восстающего против мракобесия и жестокости, написана и трилогия о Петре Куконе, одно из лучших произведений Неффа. Владимир Неф родился в семье известных пражских коммерсантов. Вам и сегодня покажут в городе дома, где размещались принадлежавшие им предприятия. Будущему писателю была уготована респектабельная буржуазная карьера. Образование, начатое в Праге, он продолжил во французской коммерческой гимназии в Женеве. Затем, отслужив положенный срок в армии и пройдя стажировку в торговых домах Вены и Бремена, вернулся на родину, где от него ждали достойного продолжения семейного дела. Но вышло иначе. Молодой коммерсант всерьез увлекся литературой. 30-е годы были периодом расцвета чешской прозы, представленной такими блистательными именами, как Чапек и Ванчура, Ольбрехт и Пуйманова. Решил попробовать свои силы в этой области и Неф. Ему было 24 года, когда увидела свет его первая книга, детективно-пародийная повесть «Затруднения Ибрагима Скалы», 1933. Начинающий автор попытался здесь по-своему преломить некоторые приемы, характерные для творчества Ванчуры. Прежде всего, акцентирование роли рассказчика, ироничность стиля. В этом же ключе выдержаны и следующие книги Неффа. «Бумажный паноптикум», 1934, «Темперамент Петра Больбека», 1934, «Люди в тогах», 1934. Они не произвели сколько-нибудь заметного впечатления на тогдашнюю критику, да и сам писатель впоследствии ценил их невысоко. Очевидно, однако, что уже в ранних вещах наметились некоторые особенности творческой манеры Неффа. Сатирическая острота его дарования. Это особенно относится